За неделю я достаточно хорошо наладил отношения со своими девочками. И если в первые дни они смотрели на меня как на недостойного их внимания салагу, то к субботе они практически заглядывали мне в рот и просили совета почти по каждому вопросу. В понедельник под бдительным оком Марии Эдуардовны, сидевшей в уголке аудитории и наблюдавшей, как дети будут выбирать комсорга, мы приступили к выборам. За минувшее время я уже все обдумал и, начав собрание, сразу же предложил в секретаре ответственную девочку, Свету Молодцову, у которой был еще и очень хороший почерк. В комсорге у меня была намечена Галя Пирогова, очень активная, сующая везде свой нос особа. А в профорге я хотел предложить Надю Свистунову, весьма хозяйственную, медлительную девушку. Конечно, со Светой мы уже обо всем договорились заранее, и собрание провели буквально в течение нескольких минут. А все потому, что достоинства кандидаток были в моем кратком выступлении обрисованы, самоотводов мы не принимали, а голосование, как обычно, проходило по принципу «лишь бы не меня». Мария Эдуардовна, по-моему, была очень удивлена скоростью выборов, но ничего не сказала и лишь сверкала стеклами своих очков. После собрания мы продолжили занятия с костями. Причем Мария Эдуардовна, заметив, что я валяю дурака, решила проверить мои знания. И проверила их так, что мы пробежали по костям месячный курс. Чтобы не удивлять своего преподавателя дальше, я сделал вид, что больше пока ничего не знаю. После анатомии нас опять ждали физика и Ангелина Арнольдовна. На этот раз пара прошла спокойнее, чем в прошлый раз. Но все равно. Вертинская притягивала меня невидимым магнитом. В конце занятия она опять попросила меня помочь убрать все с парт, и мы остались с ней вдвоем. Но сегодня она не провоцировала меня. Я ушел с занятий не такой, как на прошлой неделе, когда от эмоций не мог даже хорошо соображать. Но все-таки, когда ты единственный парень в группе, это имеет и свои минусы. Во время перерывов девчонки шушукались между собой, по-видимому, кого-то обсуждая, делились мелкими секретами. Мне же в эти разговоры хода не было. Я не курил, и поэтому под лестницу, где собиралась вся мужская половина курса во время перерыва, в лекции не ходил. Обычно я просиживал эти перерывы в одиночестве или решал какие-нибудь вопросы по учебе с теми, кому это было нужно. А нужно было в основном одно – отметить присутствие на лекции в журнале посещений. Надо сказать, мои девочки пока практически не уходили с лекций. Все, наверное, еще впереди. Сейчас же, в начале семестра, такое для них в новинку, как, собственно, и для меня. Вспоминая учебу в ВМА на первом курсе, я помнил только ранний подъем, зарядку, уборку в казарме и затем занятия, на которых все время хотелось спать. Да и эти занятия все время прерывались какой-либо срочной работой. Строим на завтрак, строим на обед и ужин. И отдохнуть можно было только после обеда на самоподготовке прямо на кафедре, так как считалось, что в казармах мы будем заниматься чем угодно, только не учебой. Хотя, конечно, приходилось учить и в казарме. А уйти с лекции на первых трех курсах было просто невозможно. И никаких девчонок, только во сне. Так что сейчас на первом курсе гражданского вуза я чувствовал себя почти как на курорте. Но по уходам я объявил сразу. На галочку в журнале никто может не рассчитывать, и пока среди моих одногруппниц это не вызывало особого волнения. С учебой же все пока было несложно. Высшая математика, основы которой нам преподавали, и химия меня нисколько не напрягали, а вот история КПСС, которую у нас вела пожилая женщина, доцент кафедры, напрягала. И не потому, что там есть что-то трудное для запоминания, просто мне, знавшему многое из того, как все происходило на самом деле, было очень трудно удержаться от критического тона в своих ответах. Но, что удивительно, мне, писавшему конспекты ленинских работ в первой жизни 50 лет назад, сейчас составлять их оказалось очень легко. Рука будто сама писала уже давно забытые тексты. Вскоре после разговора с мамой я посетил отдел кадров больницы и был принят санитаром в операционный блок пока на четверть ставки. Я рассчитывал, что со второго семестра, когда втянусь в учебу и в работу, можно будет поработать и на полставки. В оперблоке меня встретили как старого знакомого. Да и мне все здесь было знакомо. Все перемыто моими руками. Анатолий Григорьевич, увидев меня, заулыбался. «А вот и мой второй хирург появился. Ну как, постоим еще у стола? Если возьмете, с удовольствием». «Слушай, Сергей, я еще тогда понял, что у тебя талант. Так что, если будет возможность, в помощники возьму. Конечно, не как в тот раз, Но третьим поработаешь, тем более, что ты теперь вроде уже и коллега». И Валентина Ивановна удостоила меня отдельной беседы. «Сережа, ты у нас человек не новый, мы тебя давно знаем. Работал ты хорошо, и претензий к тебе нет. Но вот твоя мама и я тоже хотим тебя попросить, чтобы ты вел себя более сдержанно. У нас работают две новенькие молодые медсестры, и смотри мне, чтобы никаких ночных амуров здесь не было. Нам хватило и летних твоих приключений. Ты меня понял?» «Валентина Ивановна, торжественно обещаю, никаких амуров!» И, не удержавшись, спросил: «А если девушки сами на меня вешаться будут, что мне делать?» «Я вам повешаюсь. Я вам всем так повешаюсь, что плохо станет. Смотри, Сережа, договоришься у меня». И с этими словами старшая медсестра закончила разговор. Вечером 15 октября мы сидели дома. Неожиданно бабушка, смотревшая телевизор, позвала нас. «Даша, Сережа, идите послушайте. Никитку-то скинули». И действительно, диктор телевидения сообщила, что по состоянию здоровья Никита Сергеевич Хрущев покинул свой пост, а на его место выбран Леонид Ильич Брежнев. И показали большую фотографию Брежнева. На этом все новости закончились. Но бабушка была очень взволнована. «Ой, да что же теперь будет? Надо, наверное, завтра бежать в магазин, а то соли у нас и спичек маловато». «Мама, вечно ты паникуешь. У нас наверняка состоится партсобрание по этому поводу, и все прояснится. Да и в газетах завтра сообщение будет. И я тебя прошу не называть так нашего руководителя, да еще при этом обалдуя, а то ведь ляпнет где-нибудь». Когда я на следующее утро пришел в университет, все были в возбуждении. Со всех сторон слышались шепотки. Это его, видать, за кукурузу или за целину. Кто-то в беседе заявил, что, может, действительно Никита Сергеевич заболел. Вокруг раздался веселый смех слушателей. Преподаватели ходили в растерянности, а пары по истории КПСС даже и не было. «Очевидно, получают инструкции», — подумал я. Ко второй паре некоторые студенты перенесли сегодняшние газеты, но в них также ничего не расшифровывалось, а были краткое сообщение и портрет Брежнева. И уже в коридоре кто-то напевал: «Товарищ, верь, придет она, на водку старая цена, и на закуску будет скидка, ушел на пенсию Никитка». А я сидел и размышлял о том, что пока мое пребывание в прошлом мире никак не повлияло на глобальные события в стране. И даже то, что я спас Машу Сидорову, пока никоим образом не отразилось даже на нашем городском уровне. А ведь это, пожалуй, гораздо более крупное вмешательство в прошлое, чем бабочка Брэдбери. Правда, и время для накопления различий просто несравнимо. Но кроме шепотков и разговоров в курилке, больше ничего не было. И ко второй половине дня всем уже стало неинтересно, что там случится с нашим руководителем, речи которого еще несколько дней назад часами передавали по радио и телевидению. В понедельник, как всегда, мы пришли на физику. Уже с начала занятия было видно, что Ангелина Арнольдовна чем-то озабочена. Обычно всегда спокойно и улыбающаяся, сегодня она была как Мегера. Накричала на двух девушек и на меня. Но постепенно вроде все вошло в колею. Когда я зашел с ней в помещение лаборатории, преподавательница сунула мне в руку бумажку и вытолкала вон. На бумажке были напечатаны на машинке адрес, время и приписка: «Прочитаешь – порви». На мое счастье, ни тренировки, ни работы у меня сегодня не предвиделось. Придя домой, я поужинал. Сказав бабушке, что пошел в библиотеку и приду очень поздно, отправился в баню. Через час вышел из бани весь намытый и не спеша отправился по указанному адресу. Я долго думал, покупать цветы или нет, но потом решил, что при первом визите, который еще неизвестно, чем закончится, это не обязательно. Зайдя в подъезд и подойдя к двери, я неожиданно испытал какое-то чувство робости. «Хм, Андреев, что с тобой? Вспомни, сколько раз ты стоял вот так перед дверями любимых женщин. Наверное, это опять юный организм вытворяет такую штуку», и я решительно нажал на звонок. Открыли мне практически сразу. Похоже, Вертинская меня уже ждала. «Проходи, Сережа, раздевайся. Не смущайся, у меня никого нет». Ангелина провела меня в комнату. По порядку в квартире было видно, что она очень долго живет одна. Я присел у стола посреди комнаты, на котором стояли кофейный сервиз и початая бутылка армянского коньяка. Вертинская была одета в открытое крепдышиновое легкое платье, изящно облегавшее ее фигуру. Она присела напротив меня на стул. Складки платья стекли по бокам вниз, почти полностью обнажив ее ноги. Но в этот момент, по-моему, это ее не волновало. Скорее всего, она даже ничего не заметила. Я видел, как нелегко ей начать разговор, поэтому я просто сел рядом и, обняв, начал целовать ее шею, грудь, губы, а потом поднял и понес на кровать, стоявшую в дальнем конце комнаты. Ангелина, по-видимому, не ожидала такого начала с моей стороны, но полностью покорилась моим рукам и послушно делала все, что я хотел. Через час мы сидели за столом, и она пыталась налить мне немного коньяка, но я, помня о возвращении домой, категорически отказался и согласился лишь на кофе. Ангелина же сидела передо мной. Ее шелковый халатик был распахнут и открывал для обозрения все великолепное тело женщины в расцвете сил. Мы вели разговор ни о чем. Она до сих пор не могла прийти в себя после моего напора. «Ты знаешь, Сережа, я ведь в первый раз заметила тебя на экзамене, когда ты смотрел на меня и раздевал глазами. Это был взгляд взрослого мужчины. А потом, когда на первом занятии ты смотрел на меня, я поняла, что пойду на все, но ты будешь у меня в постели. Ты так меня удивил. Я думала про себя, как тебе, взрослой женщине, не стыдно соблазнять мальчишку, и ничего не могла с собой поделать. Но сейчас я начинаю думать, еще неизвестно, кто кого соблазнил». Но я ее уже не слушал. Подхватив на руки, понес на постель, и мы снова на какое-то время выпали из окружающего мира. Когда я уходил, на лице Ангелины были слезы. «Сережа, я все понимаю, нам не следует встречаться, но я не могу преодолеть себя. Пообещай, что придешь, если я позову. И, пожалуйста, прости за слова, но я надеюсь, что о том, что произошло, никто никогда не узнает». «Ангелина, я не обижаюсь, потому что ты ведь еще совсем не знаешь меня, но обещаю, что все это останется только между нами». Я шел домой. Холодный октябрьский ветер обдувал мое разгоряченное лицо и успокаивал мысли. На душе одновременно было и хорошо, и немного грустно. Наверное, грусть была от того, что мне было совершенно понятно. Никакого будущего у нашей связи нет. Может, еще несколько раз эта женщина позовет меня к себе, но затем этому все равно придет конец. А если об этом еще и узнают, то и как преподавателю ей больше здесь не работать. Дома я сбросил верхнюю одежду и сел за стол. Бабушка долго меня разглядывала и, наконец, сказала. «Сережка, признавайся как на духу, где был? Баба от тебя пахнет. Небось, на свиданку бегал вместо библиотеки. Давай признавайся, матери не скажу». Что за существа эти женщины? Ведь специально не пил коньяк, час бродил по улице, а все равно вычислила в 5 секунд. «Бабушка, ну что ты такое говоришь? Я в библиотеке, с кем за столом сижу? Да там одни девчонки отираются. А парни, вместо того, чтобы учиться, только курят под лестницей». «Ой, врешь ты, как троцкий парень. Ну ладно, твое дело молодое. Бегай, пока есть за кем». На этом наш разговор завершился, и я принялся за поздний ужин. Летели дни. Учеба давалась мне легко. Давно забытые знания всплывали из глубин памяти, иногда удивляя меня самого. С Вертинской я вел себя как обычно, хотя по ней было видно, что она нервничает. Наверное, не очень верит обещаниям молодого парня держать все в тайне. Но после нескольких дней стало заметно, что она успокоилась и вновь принялась с интересом поглядывать в мою сторону. Это заметили даже мои одногруппницы. Они со смехом однажды сообщили, что Вертинская ко мне явно неравнодушна, и поэтому физику я могу не учить. В ночь с субботы на воскресенье я отправился на свое очередное дежурство. Когда я явился, оперблок, как всегда, уже был пуст. Только в сестринской слышались голоса. И громкий, конечно, принадлежал Пелагее Игнатьевне. Та учила уму-разуму молоденькую медсестру, которую, похоже, сегодня в первый раз оставили на самостоятельное ночное дежурство. Я поздоровался с ними и ушел переодеваться, думая о том, что сейчас Пелагея в красках опишет этой девочке, какой я страшный сердцеед. Придя обратно в сестринскую, я узнал, что медсестру зовут Света, и что она ужасно боится не справиться со своей работой. Мы сели пить чай. Потом мы с Пелагеей Игнатьевной принялись за дела. Неожиданно зазвонил телефон. Света сообщила, что к нам везут больную и надо готовить операционную. Минут через 20 на лифте подняли полную женщину средних лет. Она лежала на каталке, обнаженная, закрытая только простыней, и тревожно озиралась вокруг. Мы помогли ей перелечь на операционный стол и стали ждать дежурного хирурга. Вскоре в операционную зашел довольный Анатолий Григорьевич. Видно было, что он в очень хорошем настроении. Хирург пошел к больной и ободряюще улыбнулся. «Не беспокоимся, милая. Все сделаем, как в лучших домах Лондона и Парижа», — увидев меня, сказал. «Ага, вот и коллега. Ну, давай, засекай время. Сейчас я этот аппендицит сделаю за 30 минут». Мне такая самоуверенность очень не понравилась, но я-то санитар, и мое дело санитарское. Света, явно волнуясь, быстро поставила перегородку перед головой больной, чтобы та во время операции ничего не видела. Я же в это время привязывал ее руки и ноги широкими ремнями к столу. Вскоре больная была подготовлена, и открытым оставалось только операционное поле. Анатолий Григорьевич уверенными мазками корнцанга с тампоном провел обработку йодом и взял в руки шприц с новокаином. Он хорошо справлялся один. Проведя послойную анестезию новокаином, хирург взял в руки скальпель, уже протянутый Светой, и уверенно сделал разрез. При этом подмигнул мне, мол, видишь, как работаю. Я знал, что в больнице между хирургами идет негласное соревнование за самый маленький разрез при аппендэктомии. И этот разрез был не более 5 сантиметров. Анатолий Григорьевич ловко перевязал мелкие сосуды подкожно-жировой клетчатки и перешел на мышцы. Разрезав мышцы и брюшину, он быстро прификсировал ее зажимами Микулича к операционному белью и снова, подмигнув мне, посмотрел на часы. Да, за 10 минут доступ к брюшной полости был готов. Но дальше у него дело не пошло так быстро. Разрез был небольшой, и в брюшную полость проходили только 3 его пальца. Он никак не мог выделить и вывести наружу аппендикс, которого на обычном месте и не оказалось. Уже без улыбок и взгляда на часы хирург продолжал свои безуспешные поиски. Время шло, и больная уже начала проявлять беспокойство. Мы стояли у стола больше часа. Наконец, все-таки скомотросток был найден под слепой кишкой и выведен наружу. Даже без гистологического исследования было видно, что ему немного оставалось до флегмонозного. Воспрянувший духом хирург быстро удалил ненужную часть организма и тщательно ушил отверстие в слепой кишке. Но вот когда Анатолий Григорьевич пошел на ушивание операционной раны, начались проблемы. Времени прошло уже около 2 часов, и анестезия заканчивалась. Когда врач воткнул иголку с кеткутом в край операционной раны, больная закричала, из раны от повышения давления в брюшной полости вылезла гроздь тонких кишок. Убирая их внутрь тупфером, Анатолий Григорьевич, взглянув на меня, приказал «Быстро мыться!». Когда через 10 минут я намытый встал напротив него, он скомандовал. «Держи кишки тупфером, чтобы они не выходили, когда больная закричит». Я добросовестно пытался это сделать, но после каждой попытки начать шитье, женщина кричала, и опять все эти кишки вылезали наружу. Еще через 15 минут наш упрямец сдался. «Надоело! Вызывайте анестезиолога!» Через 5 минут пришел, как всегда, невозмутимый Михаил Абрамович. Еще через 5 минут... Больная мирно уснула и дала возможность вспотевшему Анатолию Григорьевичу закончить свою работу. Убирая операционную, я думал о том, что самоуверенность бывает подводит даже самых классных специалистов, и что мне тоже не мешало бы избавиться от этой излишней черты моего характера. В среду после занятий по группам весь курс собрался на лекцию по истории КПСС, которую вела профессор кафедры, пожилая женщина Мария Васильевна Шарапова. Наша аудитория с высоко поднимающимся амфитеатром сидений была заполнена почти до отказа. Через 10 минут после начала лекции многие начали обращать внимание на странное поведение старосты курса Олега Зарова. Тот сидел на крайнем к центральному проходу месте, где-то в 15-м ряду, и, закрыв глаза, покачивался на стуле. Преподавателю снизу это вряд ли было видно. Неожиданно Олег покачнулся и, выпав в проход, покатился вниз по ступенькам, скатившись прямо к ногам удивленно глядящей на него Марии Васильевны. Через минуту он встал и, пробормотав, что у него плохо с животом, побежал к дверям. Но перед входом остановился, и его вырвало прямо на двери, после чего он распахнул их и удалился. Больше в этот день мы его не видели. А когда Мария Васильевна вышла в поисках уборщицы, весь курс принялся обсуждать, где и по какому поводу Заров так успел нажраться. К удивлению всех присутствующих, Мария Васильевна всерьез приняла объяснение Зарова о больном животе. После того, как уборщица вычистила все, что пил и чем закусывал Заров, преподавательница, сказав что-то о бедном больном мальчике, продолжила лекцию. Все это было бы просто смешно, но, как оказалось, для меня имело далеко идущие последствия. На следующий день в деканате имела место следующая беседа, в которой участвовали декан факультета, наш куратор курса, парторг и один из студентов с озвученной фамилией Бернштейн. Студента наши преподаватели допросили первым. «Так вы утверждаете, Семен, что Захарову было неплохо, а он был пьяным?» — сразу задал вопрос наш куратор. «Да, Борис Николаевич, Я сам был свидетелем того, как Заров пил водку прямо из горлышка за зданием факультета с каким-то мужчиной. — Семен, а как на курсе восприняли этот случай? — спросил парторг. — Да как восприняли? Все смеются, говорят, классный кандидат в партию, хоть и пить не умеет. — Ну все, спасибо, Семен, за информацию. Надеюсь, вы и дальше будете нам сообщать о подобных случаях на курсе. — Конечно, Борис Николаевич, это мой долг комсомольца. Бернштейна отпустили, и собравшаяся троица принялась обсуждать сложившееся положение. — Да, товарищи, наша партийная организация совершила ошибку, и я в том числе, — начал каяться парторг. — И теперь нам надо решить этот вопрос. Ясно, что Заров не может быть старостой курса, авторитета у него больше нет. Борис Николаевич взял слово. — Товарищи, у меня есть предложение. На первом курсе неплохо зарекомендовал себя староста 109-й группы Андреев Сергей. Он пользуется авторитетом в своей группе, сумел организовать сплоченный коллектив за это время. Учится на отлично, спортсмен и даже успевает работать санитаром в больнице. Очень целеустремленный молодой человек. Я предлагаю его в старосты курса, несмотря на то, что он моложе всех по возрасту. Поговорив еще немного, все присутствующие приняли предложение Мыльникова. На следующий день меня вызвали в деканат, и Мыльников озвучил свое предложение. Первой мыслью было категорически отказаться. У меня и так хватало забот. Однако, взвесив все преимущества, которые дает такая должность, я все-таки согласился. После этого разговора я пришел в группу. Там все знали о случившихся переменах и пребывали почти в трауре. Девочки привыкли, что все проблемы решаются сами собой, а тут такая непруха. Но я быстро направил ситуацию в нужное русло, сообщив, что кандидатуру староста группы я уже обговорил. Это будет Молодцова. Да и я остаюсь в группе, так что все желающие могут обращаться прямо ко мне. Олега Зарова мы с тех пор не видели. Но вскоре прошел слух, что ему предоставили академический отпуск по болезни, и он снова начнет учебу в следующем году. Надо сказать, забот у меня после того, как я стал старостой курса, особо не прибавилось. Только приходилось еженедельно бывать в деканате, где периодически разбирались вопросы, связанные с нашим курсом. Один из первых таких вопросов вскоре и возник. Две наши девицы пришли вечером в анатомичку поработать с препаратами, то бишь с костями. Кости человеческого скелета лежали в учебных кабинетах, в ящиках со стеклянными крышками, и любой желающий мог взять необходимую деталь и изучать ее сколько нужно. Эти две девицы сидели вечером, учили все бугристости, бороздки и все остальное. А тут появился один не отличающийся большим соображением однокурсник, который якобы мешал им учиться. Не мудрствуя лукаво, девушки закрыли дверь изнутри на бедренную кость. А этот, уж не знаю, как его еще назвать, придурок, так рвался в дверь, что сломал эту кость. И надо же такому случиться. По коридору в это время, собираясь отправиться домой, шла наша завкафедрой. Что там было, мне неизвестно. Но когда я на следующий день пришел в деканат, Анастасия Михайловна в гневе кричала о глумлении над человеческими останками, требуя исключить эту троицу из комсомола, и говоря о том, что они недостойны учиться на медицинском факультете. После того, как все желающие преподаватели выступили, наш комсорг начала лепетать о том, что это хорошие студенты, и мы их накажем по комсомольской линии. Наконец, слово взял я. Уважаемые товарищи, что вчера произошло? Две студентки, чтобы им не мешали готовиться к занятиям, закрыли дверь на человеческую кость, а студент, не зная, на что закрыта дверь, сломал эту кость. Да, они совершили проступок, но вправе ли мы их наказывать? Ведь этим девочкам всего по 17 лет. До этого они никогда не имели дела с человеческими останками. А кто им объяснил, что так делать нельзя? Ведь не заложены природой такие знания в наш мозг. Мы в течение всей своей жизни осознаем такие вещи. И я считаю, уважаемая Анастасия Михайловна, что это недоработка вашей кафедры. Я внимательно слушал ваши лекции. Вы нам очень хорошо рассказываете о строении человеческого тела, но вы ни разу до этого случая не говорили нам о том, как бережно мы должны обращаться с изучаемым материалом. Так что, по моему мнению, этих студентов, конечно, нужно наказать каким-то образом, но говорить об их исключении нельзя. Во время моей речи Анастасия Михайловна внимательно смотрела на меня. По ее щекам поползли красные пятна, но в течение последующего обсуждения она больше не сказала ни слова. И этих двух девиц оставили учиться дальше. После моего ухода в деканате разгорелась бурная дискуссия, и ее начала Анастасия Михайловна. «Послушайте, что это у нас делается? Яйца курицы учат. что себе позволяет этот сопляк? Учить меня. Да я таких, как он, сотни выпустила, и все обо мне с благодарностью вспоминают». «Анастасия Михайловна, но ведь Андреев правильно сказал. Это ваша недоработка», — с удовольствием напомнил Мыльников, недолюбливавший Сидорову за вздорный характер. «Ну да, признаю, моя недоработка. Но кто это говорил? Мальчишка?» — по-прежнему негодовала Анастасия Михайловна. «Ну, успокойтесь, товарищи», — вступила в разговор декан. Она была заведующей курсом психиатрии и поэтому выступала чаще всего в роли арбитра. «Мы уже все обсудили. У меня большая просьба к вам, Анастасия Михайловна. Зная ваш характер, я попросила бы вас при оценке знаний Андреева отнестись к нему объективно». «А, вы опять меня упрекаете в необъективности? Да если бы кто-нибудь из них знал анатомию так, как ее надо знать, он бы одни пятерки получал», — воскликнула Анастасия Михайловна, но уже в пустоту, потому что все ее коллеги расходились из кабинета декана. Пару недель Сидорова принципиально не замечала меня в коридорах анатомички и чуть ли не отворачивалась при встрече. Зато Мария Эдуардовна светилась от счастья и ласково называла меня Сереженькой. Но буквально через несколько дней на очередном занятии Мария Эдуардовна уличила меня в том, что я не хожу в анатомичку и не изучаю препараты в натуре. На что я, не подумав, вытащил из портфеля атлас Танкова и показал ей, по какому учебнику я занимаюсь. При виде этого атласа Марию Эдуардовну чуть удар не хватил. Она смотрела на меня через толстые стекла своих очков и только разевала рот. Вся группа замерла. «Костям!» — закричала Мария Эдуардовна. Я подошел к столу, где лежали кости для сегодняшнего занятия. Преподавательница указывала указкой на кость, а я произносил по латыни все, на что она указывала. Постепенно темп вопросов нарастал. Она уже указывала на кости, которые мы еще не проходили, а я все отвечал. Наконец Мария Эдуардовна вошла в раж и, сдернув простыню с препарированного трупа мужчины, над которым работали студенты второго курса, начала почти тыкать указкой в мышцы. Меня тоже захватил азарт, и, не думая об осторожности, я говорил и говорил латинские названия. Никто даже не заметил, что в дверях кабинета стоит Сидорова и, удивленно открыв рот, наблюдает за происходящим. Наконец, и она не выдержала. Войдя в кабинет, профессор схватила вторую каску и стала гонять меня уже по спланхнологии. Затем пошли нервы, сосуды, и где-то через 20 минут такого марафона обе бабушки молча уселись на стул, глядя друг на друга, а мои девочки сидели как мышки, боясь пошевелиться. Наконец мы услышали командирский голос генерал-майора медицинской службы Сидоровой. «Студент Андреев!» «Я!» — вскочил я со стула. «Зачетка с собой?» «Да, пожалуйста, возьмите, Анастасия Михайловна». И Сидорова, раскрыв книжку, поставила зачет за первый курс и жирную пятерку по анатомии за первый семестр второго курса. «И пусть кто-нибудь хоть слово скажет. Я пока решаю, кто чего достоин на моем предмете», — заявила она. Воскресным вечером все мы сидели дома. Бабушка смотрела телевизор, мама занималась своим любимым делом — вышиванием крестиком на пяльцах. Лёшка пыхтел над уроками, так как пробегал весь день, играя в футбол. А я сидел и раздумывал над своим будущим. Неожиданно раздался звонок в дверь. Мы никого не ждали, и поэтому вопросительно смотрели друг на друга. Мама, отложив вышивку, направилась к дверям. Когда она снова вошла в комнату, за ней следовала заплаканная соседка тётя Роза. «Даша, послушай, может, хоть Серёжа посмотрит маму? Она совсем плохая. Я два раза скорую вызывала. Так они приедут и ничего не делают. Говорят, мол, у вашей бабушки проблемы с кишечником. Вызывайте участкового врача, пусть назначает лечение. А ведь я свою маму знаю. Она просто так не сляжет». «Роза, да ты с ума сошла? Мой Сережка на первом курсе только учиться начал. Что он понимает?» — возмутилась мама. «Ага, ничего не понимает. Он у тебя на два года раньше школу закончил. Да такого умника у нас в городе больше и нет. Может, он получше врачей разберется. Сама ведь хвасталась, что на одни пятерки учится». «Мама, ну что спорить? Давай я схожу посмотрю. От этого ведь никому хуже не будет», — предложил я. «Ну ладно, только я с тобой тоже пойду. Видела я всяких больных. Может, что и посоветую». Когда мы втроем вошли в комнату к больной, я сразу понял, что дело здесь сложное. Заострившиеся черты лица, тяжелое дыхание. Все говорило о серьезной патологии. «Тетя Роза, расскажите, пожалуйста, как заболела ваша мама?» «Так вот, 3 дня назад пожаловалась, что живот болит. Понос у нее один раз был, потом слабость, потом слегла. А со вчерашнего дня не ест, только ложку чего съест и рвать начинает. Врачи, когда приехали, живот посмотрели, сказали, что мягкий, ничего хирургического нет. Она, по-большому, с тех пор ни разу не сходила, а сегодня разговаривать плохо стало. Я к вам побежала». «Ну, давайте я посмотрю». Я присел на табуретку у кровати Евгении Ивановны и проверил пульс. Пульс был слабого наполнения и почти 120 ударов в минуту. Когда начал спрашивать старушку, где у нее болит, она только показывала вниз. Говорить она почти не могла. Язык был сухой. Тетя Роза услужливо открыла мне ее живот, опустив рейтузы до лобка. Я положил руку. Живот действительно был мягкий, кожа сухая. Моя ладонь при пальпации ощущала пульсацию брюшной аорты. Я решительно опустил рейтузы больной до колен, и взор у всех присутствующих открылась почти черная шишка в левой паховой области, возвышающаяся над кожей сантиметра на три. Ну вот, диагноз ясен. Эти уроды со скорой даже не удосужились как следует раздеть больную. Ущемленная бедренная грыжа уже с некрозом и кишечная непроходимость. Я мысленно оценил шансы на успешное оперативное вмешательство. Они были очень низки. Но все равно надо было что-то делать. «Сережа, а что это у мамы? У нее раньше здесь какая-то мягкая опухоль под кожей была, а теперь такая чернота!» «Грыжа у нее ущемилась, тетя Роза. Ее в больницу надо, срочно, на операцию. Я сейчас позвоню, и ее увезут на скорой». Мы с мамой пошли к себе. Она молчала и странно смотрела на меня. Дома я позвонил в скорую и, представившись студентом медфака, не называя курса, сообщил, что мною осмотрена женщина, у нее выявлены ущемленная бедренная грыжа и кишечная непроходимость. Пусть скорая быстрее везет ее в больницу и исправляет свои косяки. Диспетчер стала возмущаться и говорить, что к этой больной уже два раза бестолку ездили. На что я сказал: «Вам и так приличные неприятности светят, так что не усугубляйте свои проблемы». После чего мой вызов приняли, и через 20 минут скорая подъехала к нашему дому. Еще через несколько минут Евгению Ивановну на носилках погрузили в машину. Когда я закончил разговор, заговорила мама. «Сережа, ты знаешь, с этой весны ты так изменился. И хотя вроде эти изменения в лучшую сторону, но мне не по себе. Ты ведешь себя как взрослый, уверенный в себе человек. Я уже даже не могу к тебе обращаться, как раньше. Мне иногда кажется, что ты старше меня. Что с тобой происходит? Может, это признаки какого-то психического заболевания? Тебе надо обязательно показаться психиатру. Я слышала, шизофрения может так начинаться. Сережа, я тебя очень прошу, сделай это для меня. Я хоть успокоюсь». «Мама, ну ты скажешь. Это даже не смешно. Хорошо, я схожу к психиатру и даже принесу тебе от него заключение. Ты будешь довольна? Сынок, ну при чем тут это? Я просто боюсь за тебя». И она заплакала. «Ну ладно, мамочка, успокойся. Все хорошо, это я, твой сын Сережа. Может, мне что-нибудь натворить, чтобы ты успокоилась? Ну все, все, успокоилась. Ничего творить не надо. Иди занимайся своими делами, но к психиатру сходишь». На следующий день у нас была пара по английскому языку. Первый семестр мы должны были заниматься грамматикой и переводить определенное количество текста, на студенческом жаргоне – тысячи. На английском знанием грамматики я особо не выделялся, но все тысячи сдал за один раз – переведя с листа изумленной преподавательницы весь английский журнал «Ланцет». В этот момент к нам заглянула секретарь декана. «Андреев, пойдем, с тобой хотят поговорить». Когда мы зашли в кабинет декана, я увидел там заведующего кафедрой общей хирургии Марушева Егора Николаевича, про которого в студенческом фольклоре говорилось так: «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. Он, мужик дремучий, хирургии учит». Марушев задумчиво посмотрел на меня и спросил: «Так значит, ты и есть Андрей Сергеев?» И, не дожидаясь ответа, продолжил: «Сегодня ночью оперировали больную с ущемленной грыжей в нашей больнице. Она, к сожалению, умерла, не выдержала наркоза. Но мне на разборе этого случая в ходе пятиминутки сообщили, что диагноз больной поставил ты. К тому же Анатолий Григорьевич, который на добрые слова вообще-то скуп, очень тебя хвалил. Он пишет кандидатскую диссертацию под моим руководством, и я доверяю его словам. У меня к тебе предложение. Хотя ты сейчас на первом курсе, но я лично приглашаю тебя в кружок хирургов, который работает у нас на кафедре. Его членами могут стать студенты с третьего курса. Но мне бы хотелось видеть тебя у нас». Я стоял и думал, что же делать. Очевидно, придется согласиться. Отказ от такого предложения будет уж совсем удивительным. «Спасибо, Егор Николаевич. Я очень рад вашему предложению. Не ожидал, что лично вы будете меня приглашать. Даже как-то неудобно». «Ничего страшного. Талантливые люди нам нужны, так что ждем тебя на ближайшем заседании. План занятий вывешен на кафедре в больнице, так что во время дежурства в оперблоке можешь подойти и переписать». И с этими словами он удалился. Я же воспользовался ситуацией и, постучавшись, зашел в кабинет декана. Юлия Николаевна приветливо улыбнулась. «Ну, проходи», — возмутились спокойствие. «С чем пожаловал?» «Юлия Николаевна, тут у меня такое дело. В общем, мама озабочена моим ранним взрослением и очень переживает по этому поводу. Она вчера даже плакала и просила меня проконсультироваться у психиатра. Может, вы мне поможете? Поговорите со мной, пожалуйста, и напишите заключение для нее, чтобы она успокоилась». «О, Господи! Что только родителям в голову не придет. Я невооруженным глазом вижу, что у тебя все хорошо. Кстати, мне недавно друг из Москвы прислал перевод миннесотского опросника. Их кафедра недавно стала с ними работать. Мне будет интересно посмотреть, как ты справишься с этим опросником. Все-таки ты очень неординарная личность, так что давай садись и поработай. Тут всего 500 вопросов. За пару часов справишься». Я сидел и заполнял опросник, который в мое время был уже настольной книгой медицинских психологов, и без которого не обходилось ни одно приличное обследование. А я сейчас присутствовал при первых попытках работать с ним. После того, как я справился с ответами на вопросы, Юлия Николаевна посмотрела результаты, чему-то улыбнулась и, наконец, спросила. «Сергей, как зовут твою маму?» Я ответил, она села и написала записку. «Уважаемая Дарья Васильевна, у вашего сына Сергея в настоящее время никаких психических заболеваний не выявлено. Он полностью психически здоров. Завкусом психиатрии Полищук Ю.Н.» И поставила печать деканата. «Огромное спасибо, Юлия Николаевна», — поблагодарил я и отправился по своим делам.